Но эта школьница жива не была. Те же менты уже это проверили. Да и сложно девчонке было выжить. Ее изнасиловал, задушил и потом уже в мертвую забил два кола некий сукин сын. Потом как-то я встретился с этим самым следаком. Поговорили о том о сём. Следак уже работал охранником, слиняв из добиваемой правозащитничком милиции. И время потрепаться у него было. Сукина сына взяли. Оказалось, что за ним был шлейф из аналогичных преступлений. Доказано было еще три подобных эпизода. А потом оказалось, что он горемыка этакая, невменяем. Его несчастного надо лечить, холить или лелеять, а не сажать. И уж тем более никак не стрелять. Рассказывает и следак, аккуратно переместился ближе к урне. И несколько раз ожесточенно плюнул точно в нее, чтобы не пачкать пол. «Ну, может, его там залечат?» – безнадежно протянул я. «Ага. Как Джумагалиева. Помнишь такого людоеда?» «Помню». «Так вот, полечили полгодика и выпустили. И хрен знает, где он сейчас шляется. И таких примеров десятки, если не сотни. Я сейчас одного бы хотел. Чего? Чтобы все эти упыри девчонок ели не у простых людей, а у правозащитников. Это бы здорово либерала мозги прочистило». Тут я уже увольнялся. Приехали куча референты. У стола нашего правозащитного движения кошелек подрезал кто-то. Сумма смешная, всего 6 тонн зеленых на карманные расходы. Но жалко ему до слез их, до рези в животе. И выпье отомщение наглым ворам, вплоть до пожизненного. Даже работать не может. И потому правозащитная деятельность в опасности. А у меня на руках 4 свежих мокрухи. Еще разные дряни того же уровня куча. Сейф не закрыть. И нашел? Увы, увы, такая жалость. Не оправдал надежд нашей правозащитной общественности. Да мне и похеру, я ж увольнялся. Хоть напоследок удовольствие получил. А им ведь ко мне прискакали собственной персоной. Показания давайте торопить. Уж очень ему денежек было жалко. Даже важнейшие задачи защиты маньяков и садистов оставил в сторону. Ребят спецом пришли послушать. Я был великолепен. После разговора со мной стол аж кипятком брызгал. Уверен, во всех интервью теперь рассказывает, какие идиоты-милиционеры у нас работают. Ладно, поболтали и хватит. Следак ушел. Наверное, обход делать было пора. А может, я ему душу растревожил. Хорошо мы тогда поговорили. А потом, сколько там не ходил, другие охранники дежурили. А мой знакомец вроде уволился и уехал. Хороший был мужик, толковый. Доктор, я закончил. Что-то я замечтался. Опер уже со статикой закончил. Теперь, как это у них называется, динамическая стадия осмотра. То есть теперь ворочим тела и смотрим, нарушая первоначальную обстановку. Ну, по первоначальному положению тел я бы сказал, что их поставили на колени и расстреляли очередями спины. Лежат ничком, руки поджаты под грудь, ноги вытянуты. Мертвые, несомненно, и во всяком случае уже больше суток. По трупным пятнам, судя, тела не перемещались. Так что здесь все и произошло, похоже. Одежда у всех троих имеет следы огнестрельных попаданий. Рваная рана на спине, запачкана кровью. Дмитрий начинает ворошить окоченевшие тела. В ложе трупаков на слежавшемся снегу полно кровища. Две важные детали. Одну замечаю сам. Это связанные в запястье каким-то шнурком руки у всех троих. Другую – кляпы во рту, показывает Дмитрий. Вообще-то ковыряться в ранах на месте запрещено, но совместно с опером решаем. То все равно то, что мы делаем, жалкое подобие с кучей нарушений, и я одноразовым скальпелем тут же на месте делаю крестовидный надрез на короткостриженной голове. Парни добили выстрелами в головы. А пуля пробивает кость и оставляет обычно внятное входное отверстие, по которому можно понять, какой калибр был у пули. Ну вот, после отсепарирования кожно-мышечного лоскута видна отчетливая круглая дырочка в желтоватой кости. Зову опера. Но он машет рукой, продолжая, дескать, копает в снегу неподалеку. У всех троих дырочки одинаковы, и у всех головы пробиты на вылет. Надо бы покопаться в мертвой земле, пули недалеко ушли. Но опер уже тащит что-то на ладони. Две пистолетные пули от Макарова. Ну, во всяком случае, я так думаю, хотя, признаться, баллистический эксперт я никакой. Хотя пулька в 7,62 мм входит в пулевое отверстие с люфтом. Значит, калибр был побольше. Это-то и мне понятно. Картина ясна в целом. Карманы проверил? Проверил. Только там кто-то до нас все выгреб. И никаких жетонов на шее. Возвращаемся? Возвращаемся. Докладываю коротенько. Несколько стыдясь такого куцого осмотра. Что трех парней кто-то связал и принудил к молчанию, после чего расстреляли здесь, поставив на колени, добив выстрелами в голову. Дима нашел 19 гильз от ПМ и 14 от ПММ, но сразу признался, что не ручается за количество выстрелов, поиск был поверхностным. Николаич, учтя то, что оружие у жилетников другого калибра и не автоматическое, возвращает им взятое оружие. Напряжение несколько спадает, хотя Дмитрий бурчит, что эти пистолеты, или скорее пистолеты-пулеметы, могут быть и у другой смены самооборонщиков. А проверять эти гаражи, а их тут сотни, у нас времени нету. Жратвы делиться с сидящими в гаражах, а там их оказывается около 60 человек, у нас нет. Оставляем им несколько коробок с бананами, даем номера телефонов в крепости и Кронштадте. Один из них, тот, что с карабином, просит взять с собой. Он пристроится в конце колонны и под нашим прикрытием доберется до Кронштадта. Николай спрашивает: «Один поедешь или с семьей?» «С семьей, конечно, здесь сидеть бестолку. По профессии кто?» «Ветеринар. Оружие свое? Стрелять умеешь?» «Да, и вот этот бок тоже мой. А звать как?» «Олег Бестрем». «Бестрем — это фамилия?» «Да, мой дальний предок был адъютантом у коменданта Нарва генерала Горна». «Это что, при Петре Первом?» «Совершенно верно». «Хренасе, извиняюсь за мой грубый французский». «Что поделать? Я ж себе фамилию не выбирал». «Ладно, давай быстро собирай свою семью и догоняй. Мы сейчас вперед продвинемся. Там встанем. Что это впереди?» «Справа домостроительный комбинат. Слева таможники сидели. Терминал у них там», — подсказывает тот, у которого в руке бестремовский бок. «У меня жена и три дочки. Если вы ничего не найдете у терминала, где будет следующая остановка?» «У развязки карт». «Мы понимаем, что четырем женщинам собраться дня мало. Но ждать долго не сможем. Так что придется вам свою шведскую флегматичность побороть. Поборем, вы свой телефон дадите? Записывайте и свой номер оставь. Мало ли жена воспротивится поездке». «У меня правильно воспитанная жена». «Ну-ну». Беглый осмотр ДСК ничего интересного не дает. Разве что потом тут можно чего-то надыбать для стройки или укреплений. Ворота настежь, на территории несколько унылых зомби. А вот напротив, где терминал таможни, там видно было веселее. Прямо в воротах намертво склещились две фуры, забив мятым железом проезд наглухо. Выскакивая наружу, ни один не уступил. И связались оба. В кабине одной из них все еще сидит водитель. Совершенно неподвижно. «Мда, такой тут был порядок всегда», — замечает Семен Семенович. «А что тут может быть интересного?» — спрашивает практически настроенный Саша. «Да что угодно, смотря что взяли в этот день через пост. Может, детали к синхрофазотрону, а может, фургоны с марципаном. Пойди угадай. Ну, как помню, у них 3-4 фур, и большей частью груженные под завязку на территории стояло. И мы уже проехали, там тоже склады были. Это где куча разношерстных пакгаузов за забором? Они самые, что встали, как там говорит Длинное Ухо?» Длинное Ухо предлагает доктору залезть на крышу фуры и снять, что там за забором. «А они прикроют, пока я тут ползать буду?» «Уже прикрывают. Делать нечего. Надо лезть. Лезу». За аккуратным забором аккуратные домики. Вижу явно административный корпус и вроде как складские ангары. На территории хаос. Машины, легковые, фуры стоят в беспорядке. Почему-то раскидано много картонных коробок. Непонятно с чем. Видимо, вывалились из какой-то фуры. Тут же толкутся зомби. Довольно много. 2 в поле зрения. Парочка из них в рваной таможенной униформе. Признаков живых не обнаруживаю. Снял все панорамно и не торопясь, потому поскорее лезу в теплую кабину. «Ну как и что?» «Хаос, и живых не видал, фуры есть. Ладно, двигаем дальше». У въезда на кат машин, брошенных, спихнутых с дорогу, битых, горелых, масса. Но похоже, что сквозь эту автопомойку прошел кто-то серьезней. Проход пробит, аккуратно нам проехать. Место безлюдное, всего 3 зомби видны. Николаич предлагает свернуть влево. «Я вижу там здоровенный новодельный гипермаркет. Вот только странные окраски. Ранее не попадалось такое, что тем более удивительно. На здоровенной парковке буквально пара машин и несколько не больше 5 неподвижных человеческих фигур. А что это там слева за магазин?» «Это Семен Семенович показывает пальцем на непонятный гипермаркет. Это зеленая страна. Все для огородников и садоводов. Только почему слева? Он от нас вообще-то справа. Черт, и верно. То есть мы не туда едем?» «Не, туда. Хотя, Александр, свяжись с командиром. Доктор хорошую мысль подал». «Ничего я не подавал. Я вообще мыслить не умею. Если бы я мыслил, я бы здесь не сидел», — начинаю отбрехиваться от незаслуженного почета. Николай спрашивает: «А что мы там забыли?» «Ну, полезнее осмотреть, что у ленты творится. Там даже еще и заправки есть, авторемонт. В зеленой стране есть рассада, семена, удобрения, инструменты и прочее. Сейчас весна, картошку из Беларуси не привезешь. Огороды, вероятно, самим придется делать, если свежих овощей и клубники охота. Кроме того, там было кафе. А в кафе должна быть еда. Машин на стоянке нет. Бывших посетителей тоже нет. Значит, и внутри там не густо зомбаков. Но меня больше всего интересует сетка, там ее полно было». «А сетку-то зачем продают?» «Для садоводов и огородников. Огороды и сады огораживать». Сейчас нам много чего огораживать надо будет. Вот и кабину бы сеткой прикрыть. Да кофейку свежесваренного бы я выпил. С пирожком или двумя? Саша докладывает все Николаевичу. После короткой паузы получаем приказ выдвинуться на парковку огородного гипермаркета. А Саше поручается звонить этому, как его, Шлиппенбаху, который нас догнать должен. Паркуемся так, чтобы с фуры можно было бы на крышу перебраться. Серега осторожно перебирается туда, следом за ним и Ильяс. Иду аккуратно и осторожно, до центрального корпуса. Он похож на громадную оранжерею и богато остеклен. Вблизи, к слову, это сооружение в целом впечатляет, потому как громадное, гектар полтора, не меньше. Внутри чисто, никого не видим, зелени много, это есть, людей не обнаружили. Войти там можно? Сейчас тут вроде что-то на фрамугу похоже. Ага, можно войти. Тогда погодите прыгать. Тима с веревкой к вам пошел. Мы тоже вылезаем из кабины. Семен Семенович тут же пробует свой пистолет, свалив трех стоящих зомби 5 выстрелами. Ничего так мужик стреляет. Левее надо целить, замечает он, набивая магазин. И пистолет лучше сразу полной обоймой зарядить, замечает скользь прошедший с Надеждой Николаевич. Несколько неожиданно для нас открывается входная дверь, неподалеку от которой мы и стоим. Открывший дверь опер несколько озадачен. Закрыто изнутри было. Так что, может, мы и не одни. По нынешним временам всю дорогу поглядывать надо, отвечает Надежда. Убедившись, что Дмитрий дошел до двери, Ильяс отходит от стекол наверху и присоединяется к Сереге, удобно пристроившемуся на крыше. Володя, Надя, останьтесь у машин. Ладно. Остальным цепью аккуратно под стеллажи посматриваем. Доктор, не спим. Раз камеру в руки взял, снимай все, что видим. И растения? И их, черт его знает, что понадобится. Не растягиваться. Сам вижу, что здесь тепло. Но пока не расслабляемся, лучше попотеть. Кто его знает, что тут за комиссия по встрече. Снимаю по возможности так, чтобы можно было потом разобрать все в деталях. В гипермаркете тепло. Света много, и я вижу, что горят лампы. Пахнет землей и свежей зеленью. Потихоньку продвигаемся из зала в зал. Зелень, рассада, горшки, капшо, саженцы, удобрения, черта в стуле. На мой вкус, кроме рассады клубники и саженцев яблонь, ничего тут толкового нет. Я же говорю, тут кто-то живой, уверенно говорит Дмитрий. А я открываю рот довольно неприлично. Совершенно неожиданно для огородного магазина оказывается, что сразу за всякой халтурой в виде скульптур для сада сделано достаточно олиповато, открывается здоровенный отсек с аквариумами. Ну, рыбки, то хоть и живые. А как бы не так уж им по чину, чтоб так говорил. А я не про рыбу. Аквариумы в полном порядке, зелень в полном порядке, значит, за ними всю неделю кто-то ухаживает. Зомби-вегетарианец? Это вряд ли. Скорее, кто-то из сотрудников. «Эй, тут крысаки!» – откликает Саша. Он с краю в цепочке и что-то усмотрел. «И кролики!» Если при слове «крысаки» мы все ощетинились, то кролики как-то сразу успокаивают. Оказывается, рядом с аквариумами я как раз снимаю здоровенный стеклянный куб, в котором переливается двигатель стая крупных рыбешек, похожих по обрису на пираний. Еще и отдел с животными. Лошадей там, правда, нет, что вполне было бы в духе сада-огорода. Но зато есть совершенно разношерстные крысы-мыши, шустрые пасюки, меланхоличные белые, 4 здоровенных кролика, сидящих поодиночке в своих полигласовых клетках, черепахи, еще какая-то жидкость. Дмитрий прав, крысы без воды дохнут за сутки. А поилки у них полные, явно недавно заливали. И животные все сытые и спокойные. Вот у кроликов сено в подстилке. Эти соломорезки за неделю бы все подчистили. Жрут они много и все время. И попугаи тоже в порядке. Отлично. Значит, кроме ветеринара и дальнобоя, мы сегодня еще ботаников найдем. Ищем аккуратно. И пока не расслабляемся, нечего на попугаев пялиться. В ответ на слова Николаевича из угла доносится отчетливый ехидный хохоток. Или хихиканье. Старший хмурится, и мы двигаемся туда. Очень быстро становится ясно, что человек там усидеть не может. Вместо человека находим десяток каких-то грызунов. Я лично таких первый раз вижу. Один сидит у переднего стекла и нагло хихикает. «Пакость крысомордая», — в сердцах говорит Николаевич. «Дегу», — читаю я ниже на этикетке. Художник был Эдгар Дега. Ходил он часто на бега. Как приходил он на бега, кричали все «Дега, Дега». Неожиданно, по-моему, даже для самого себя выдает Семен Семенович. Это кто такие стихи придумал? Поэт Антон Чеботарев. Мда, поэтов развелось. А грызуны это хорошо. Посмотрю я на тебя хохотун, когда к Кабановой попадешь, мстительно говорит Николаевич. Оказывается, мы прошли половину магазина. И, выйдя из прохода, видим, что еще идти и идти. Заодно находим кафе. Стойка, к слову, совершенно пустая. Никаких зачерствевших булок и засохших салатов. Ну вот по кофейку и перекур. «Ага, доктор, если мы опоздаем на семинар, это очень катастрофично». «Не знаю, смотря о чем говорить будут». «Получается так, что не опоздаем. Тут беспокоиться не о чем. Кронштадт сообщил, что часа на два научная деятельность задержится. К ним прибыло две больших партии раненых. И там работать теперь медикам не початый край, много тяжелых». «И это они что, о наших?» «Не, наши прибыли еще до этого пожара в борделе. С ними как раз все в порядке. Куча раненых с зачистки дома в Кронштадте. Нарвались на метаморфа, судя по всему. Да и крепость удружила. Эти придурковатые смельчаки в зоопарке что-то такое учудили, что вернулась половина, причем драная. Те, что с укусами, Кронштадт отказался принимать. Оставили на карантине. А остальных раненых МЧСники свезли. Ну как Михайлов и говорил. Получается так». Семен Семенович явственно передергивает. «Что?» Прозектор у покойного вспомнил. Братец докторский его, когда вскрывал, все время чертыхался. Видок тот был еще. Хорошо по морозу его утомили. А в тепле, представляю, чтобы он мог наворочить. Зубы? И зубы, и когти самые настоящие, на манер кошачьих, причем кривенькие. Что, и втягивались? Насчет втягивались врать не буду. Они, как у собаки, острые и кривые. Да, у покойников, слово, ногти еще неделю растут и волосы. А у морфов когти. Ладно, поговорили и хватит. Кофе выпить и впрямь неплохо. Я с Семен Семеновичем гляну, что там на кухне. А вы пока покричите. Может, кто это зовется. Живые тут точно есть. И до недавнего времени были. Если сами не вылезут, их дела. Вылезут, поговорим. Сетку присмотрели? Еще что хорошего? И сетку, и инструменты. Ну, раз вы говорите, что грызуны нужны, то их тоже. Получается так. Ну, пошли. Орем недолго. Минут через 10 Николаевич с напарником вытаскивают весьма приличный набор всяких пирожков, разогретых в микроволновке. На кухне оказалось довольно много продуктов. В основном готовых, только разогреть. Находится кофе и чай, причем отдельно. Николаевич отмечает то, что вода была уже горячей. Площадка кафе квадратная, окружена всякой зеленью в катках. В общем, если абстрагироваться от реалий, можно представить, что сидишь этак не в этой кафушке, а на пляже Рио-де-Жанейро или Буэнос-Айреса. Но от реалий никуда не денешься, потому садимся в центре площадки, чтобы держать окрестности под присмотром. Чуждый излишеством старшой подогрел каждому по три пирожка, довольно оригинальных на вид. При поедании оказывается, что тот, который длинный, это с ветчиной, а два квадратных с сыром. «На кофе не напирайте», – деликатно замечает Семен Семенович. «Нет у них тут куда посетителям гадить, а в горшки как-то невежливо». «Как нет?» «Ну вот так, нет тут туалетов». «Ну а местное чудище как же?» «Это которые?» «Да то, что все тут в порядке содержит. Похоже ведь на сказку, как в маленьком цветочке. Все в порядке, еда, питье. А кто что, неведомо». «Вот, кстати, аленькие цветочки». Саша показывает невоспитанно пальцем в кучу цветущих кактусов. «А вот и чудище обнаружилось», тихо говорит Диме, глядя за спину Николаевичу. Чудищем оказывается вовсе не принц, а молодой парень в одежке сотрудника этого гипермаркета с белой кляксой, который, по мнению рисовавшей эмблему дизайнера, видимо, олицетворяет ромашку. Парень сторожко подходит к нам, в руках ничего не держит. «Здравствуйте!» «И вам не болеть!» «Чем обязаны визитом?» «Весна, время посадок, и каждый садовод должен посетить наш гипермаркет!» Несколько привирая рекламный листок, на входе отвечает Семен Семенович. «Понятно. А где вы разжились оружием?» «Выдали в Кронштадте, как группе разведки». «А лишних единиц у вас не найдется?» «Знаете, кассирша у нас сейчас в краткосрочном отпуске. Вопрос денежного обращения непонятен. Придется прибегнуть к бартеру. Нас бы вполне устроило оружие». «Не опасайтесь, что по нынешнему странному времени могут заплатить несколько превратно, поняв, пулями». «Черт меня за язык дернул». «Опасаюсь. Но кто не рискует, тот не пьет и не ест», — довольно спокойно отвечает напрягшийся парень. «Получается так, что мы подумаем на эту тему. С другой стороны, а стоит ли вам тут оставаться? Еды у вас осталось немного. В любой момент отключится вода, электричество, и что дальше? Не лучше ли вместе с нами в Кронштадт податься? Город уцелел, контролируется моряками. А здесь, знаете, как-то мне лично неуютно было бы оставаться. Что, плохо все снаружи?» «Да, в общем, плохо. И дело даже не в зомби. Человеческая натура. Она самая. К слову, у вас тут, судя по всему, все спокойно». «Да, только снаружи в открытом отсеке с хвойными зомби, и на парковке несколько человек было». Рация Николаевича начинает подавать признаки жизни, и искаженный неузнаваемый голос Ильяса докладывает, что со стороны гаражей к нам двигаются три легковушки. «Левенгаупт с фамилией?» «Непонятно. Но людей больше, чем четверо, скорее дюжина. Ясно, идем к вам». Быстро подхватываемся и вслед за шустро побежавшим к выходу Семен Семеновичем проскакиваем вторую половину маркета. Отстает остальных, снимая зала. Засекаю еще какие-то печки, магазинчик с бутылками, квас, газировки, мед, какие-то сувениры и банные веники. Мебель, касса и выход. Успеваем практически одновременно с этими машинами. Рассредотачиваемся, но открывать огонь не по кому. Из головной машины неспешно вылезает Бестрём с карабином. Закидывает карабин на плечо, подходит к нам. За мной увязалось еще две машины. В средние нормальные люди. За тех, кто на девятке, ручаться не могу. И он без башни, и она без тормозов. Девятка действительно привлекает внимание. Оттюнингованная в стиле «Мечта негра-сутенера», также озвучена, если верить ушам, оттуда какой-то рэп доносится. Но, как и бывает, кроме «пумба-пумба» ничего не разобрать. Зато громко. «Без тормозов» — это ты про машину? Про его девку. Впрочем, и машин тоже вполне вероятно. Ладно, ждите, сейчас закончим в магазине, двинемся. Помощь нужна? В смысле? Круглое таскать, плоское перекатывать? Да, конечно, это всегда пожалуйста. Ну, пойдемте. Забрав с собой Надежду, возвращаемся обратно в кафе. Чуть позже приходит румяный, кряжистый мужик с сыном-подростком. Что сын видно сразу? Похожи оба друг на друга. Решили глянуть, может помочь, что нужно. А прикрыть тут у вас на крыше серьезные ребята сидят. А этот, ну, с девятки. Этот рук марать не будет. Правильный такой пацан вообще. Ладно, черт с ним, сами управимся. И что вы намылились забрать? Сетку, грызунов и, может быть, что еще из рассады. Да, из кухни полагаем забрать все специи. Там всякого перца, много приправ, соусов сухих. А вам вряд ли это понадобится. Слегка похоже на грабеж. Парень, грабеж – это если мы тебе забрали всю еду. Вы же не будете перец есть? Перец тоже ценность. И насчет грызунов. Это вы должны с Ленкой поговорить. Это твоя напарница? Ну, да. Подруга, что ли? Подруга. Из нее тут и застряли. Не могла живность бросить. Она живность, а я ее. Так она, пожалуй, живности не даст по-хорошему. Не даст, парень вздохнул. Ну и ладно, в конце концов и без мышей обойдемся. Пошли сетку грузить. Ленка оказалась невысокой, худенькой, симпатичной девушкой. Единственное, что сильно смущало в ее облике, это сидящий у нее на плече здоровенный рыжий крыс. Когда мы забили пустое пространство в фуре с вертками, сетки разных видов, вытащили из кухни то, что вряд ли смогут съесть обитатели зеленой страны, а также напихали всякого инструментария от лопат и топоров до всякой более сложной электротехники, девушка с крысом сама подошла к нам. Познакомились. Оказывается, что крыса зовут Ирк. Почему Ирк? Лена и сама не могла сказать. Объяснила только, что именно на это имя зверь откликается. Ирк действительно заволновался, увидев чужих. А когда еще и имя услышал, забегал по плечам хозяйки. В плане взаимопомощи сгрузили с фуры еще короб с бананами. Семен Семенович посчитал более важным загрузить всякое железо. Оно не влезало. Вот и пошел в дело мешающий загрузке короб. Ленка искренне поблагодарила, но отдать крысы отказалась наотрез. Полагая, что она заподозрила перспективу лаборантную для своих любимцев. Зато предложила для детишек в крепости взять попугаев. Двух здоровенных матерых птиц. Роскошные расцветки и десяток помельче и поскромнее. Неразлучников и тому подобных. К птицам она, похоже, не испытывала такой любви, как с шерстистым и хвостатым. Опять же, даем телефоны. Парень таки выпросил у Николаевича ствол. Николаевич со скорбной миной достает ТТ. Мой старый знакомый опять в деле. Китайско-пакистанский ублюдок из рук в руки прям кочует. Замечаю при этом, что взгляд у Николаевича становится особым. Остреньким таким. Парень, не замечая этого, выщелкивает магазин, проверяет патроны. На ладони лежат три патрончика. Если самим стреляться, так перебор. А отстреливаться так мало. Может добавить хоть десяток. Ладно, экзамен сдан, отвечает усмехаясь Николаевич. Забирает обратный пистолет и магазин с патронами. Какой экзамен? Неважно, оружие получишь, когда пойдешь провожать нас. Ясно, говорит озадаченный парень. Перед самым отъездом Ленка догоняет нас и вручает пару ящиков с рассадой. Петуньи, очень красивые, и до осени цвести буду для ваших женщин. Спасибо, счастливо оставаться. Счастливо доехать, попугаев не застудите. Не застудим. На улице, пока все распихиваем по машинам, Николаевич выдает парню один из ПМов, да десяток патронов в россыпь. Парень еще просит минутку задержаться. Ему приходит в голову, что можно было бы для своих нужд приспособить старенькую копейку на парковке. Старшой задерживаться не хочет, но совместными усилиями мы вскрываем брошенную машину. И сняв ее со скорости, ручник, как и положено таким старушкам, ясное дело, не работает, вручную откатываем поближе к дверям. Парень уверен, что сможет разобраться, какой проводок нужен для зажигания. А имея даже такие колеса, они и уедут отсюда, если все плохо будет. Экзамен на оружие успешно сдает и мужик со второй машины. И тоже получает ПМ с десятком патронов. А вот наконец, изволивший вылезти из своей затонированной рубероидом девятки фуфел, начинает не по-людски, банально наехав на Николаевича с дурацкими претензиями и требами. Оружие не просит, а требует. Что бы я тебе должен оружие давать? А схераль ты не должен. Ты, папаша, имеешь стволы. Этим он уже дал. Так хули мне не дать? Да причин не вижу, чтоб тебе давать ствол. Да что ты, старый, какие тебе нужны причины? Им дал и мне давай. А ты оружие-то в руках держал? Твою мать, а то нет, да я... Ладно, держи ствол. О, правильная волына, ништяк, папаш. А как насчет спасибо? Да ты что, старый, я тебе что, сявка какая-то, что ли, а? Ладно, ладно, не размахивай стволом. Не ссы, я правильный пацан, все ништяк будет, папаш. Гордый обладатель ствола шествует к своей тёлке. А Николаич, подмигнув тихо, говорит: совсем склероз замучил. Забыл я в магазин обратно патронов ставить. Но я так думаю, к лучшему. Правильные пацанчики и так разрулят. Да, сокровищ нам Левенгук сосватал. Не, Левенгук — это который микроскоп изобрел. А одна дивизия. Что вы сегодня ПМу раздаете? Вроде ж сами так поставили, что ПМ престижнее ТТ. Действия руководства не обсуждаются. Ну, я так и не обсуждаю. И прекрасно. Эти ПМы хоть и новые по году выпуска, но ушатанные до безобразия. Хуже пакистанского ТТ? Не, пострелять еще постреляют, но престижа в них равно никакого. Такое неухоженное оружие не красит. Ладно, поехали, сейчас поедем медленно. Объектов для разведки много. Расходимся по машинам. Колонна медленно выкатывается с парковки. Парень машет рукой и залезает в «Жигуль». Вот ведь, Адам с Евой в райском саду или огороде. А вместо змея – ирк. Даст он еще пареньку дрозда. Ревновать будет? Вне всякого сомнения. А ревность – страшная штука, хоть бы и у крыса. Ну да и оперы, и балеты, и всякие другие произведения. Про крыса? – заинтересовался Саша. Нет, про ревность. Вот, к примеру. В тазу лежат 4 зуба, а я как безумный рыдал. А женщина-врач хохотала, я голос Марусин узнал. Тебя я так нежно любила, а ты изменил мне трепач. Зато я тебе отомстила, изменщик и гнусный палач. Откуда вы такие песни выкапываете, Семен Семенович? Отец с приятелями пел, когда поддадут. Александр, я вам еще вечером спою любимую про Отелло. Кстати, насчет вечера. Вы что-то планируете? Это о чем вопрос? Вы в нашу команду не хотите вступить? Мой дед отломал на 2 войнах, финской и Великой Отечественной. Так вот, он мне категорически запретил вызываться добровольцем. И сам добровольцем никогда не вызывался. «Они потому вызываются, — говорил дед, — что понятия не имеют, на что идут. Потому и погибают, и дело заваливают, что не готовы они к тому, что их ждет. Приказ выполнять надо точно, а лезть куда ни звали — глупость. Так что по завету деда добровольцем не полезу. Хотя, ребят, вы симпатичны, вот прикажут, тогда другое дело». «Ясно. Тут еще деталька в пейзаж, сын и сосед. Мне сейчас нужно будет из шкуры вывернуться, а медикам потрафить. Денег уж никто не возьмет, а что им нужно, черт их знает. И пока сына на ноги не поставят, вы уж, ребят, не в защите. А я весь в распоряжении больницы. На это время я раб лампы. Такие дела. Кстати, доктор, а что им может пригодиться? Может, мы поглядели по дороге, что? Чтобы не с пустыми руками ехать. Ну откуда я знаю, что им может там быть нужно? Доктор, нехорошо так по-детски хитрить. Я ведь у братца вашего узнавал, и ребята из команд. Есть у вас с больничными зацепки. Завязки и кореша ваши там работают, в немалых креслах сидя. Я человек памятливый и благодарный, так что не сомневайтесь. И Мишку таким же воспитал. И, к слову, спасибо за то, что все путем сделали, и эвакуировали, и на стол без проволочек. Так я и не хитрю, знакомые есть там. Не отказываюсь, а вот насчет моего всесилия и всезнания, это через край хватануто. Серьезно, понятия не имею, что им там надо, может, компьютерный томограф, а может, простыней новых. Компьютерный томограф мы не потянем, здорово и больно. И демонтировать, небось, спецы особые должны. И монтировать, и эксплуатировать, это я как для примера. А может, позвоните? Ну позвонить-то почему и не позвонить, попробую. Проба проходит неудачно. Удается дозвонить только до секретарши. И она объясняет, что сейчас такое творится, что из врачей позвать некого. Ясно, что она со своей колокольни просит привезти ксерокс и канцбум принадлежностей. Семен Семенович загорается насчет этого заказа, но загорается ненадолго, пока не объясняю, что как раз канцбум в Кронштадте все в порядке. Офисы там были. А вот офисная деятельность пока закончилась, и, наверное, большой срок. Саша, отрываясь от длинного уха, командует: «Мы накат, доктор с камерой в головной УАЗ. К нам на замену Ильяс. А остальные куда? Будучи в прямой видимости, посмотри, что у комплекса заправок и гипермаркетов внизу на Таллинском шоссе. Все примазавшиеся остаются с нами». Ишь, заговорил репродуктором. Выбираюсь с камеры, в припрыжку бегу к УАЗу. Американец попер куда-то по развязке, явно вопреки знакам. За ним дисциплинированно джип широкий, Honda без трема, Ford его знакомца. Тонированная девятка остается на месте. Забираюсь в УАЗ. После кабины американца как-то очень тесно и холодно. Следом за нами идет милицейский Редван. Потом внезапно увязывается девятка. Хе, чую всеми фибрами организма. И увидим мы сегодня незабываемый балаган. Весь вечер на манеже девятка с двумя укатайками, ядовито говорит Николаевич. Вы им приказали ехать наверх? А то ж, и был послан просто так, без затей. Истерпели? Не вечер еще, да хрен с ним с мудилой. Этот завод снимать, пожалуй, стоит. Он был на последнем издыхании, а забор качественный. Получается так, что временную базу можно поставить, в случае чего тут удобно. А что тут выпускали? Электронику всякую, но не заладилось, прогорели. Людей выставили за ворота, ворота заперли, так что чистить, скорее всего, немного придется. Тьфу-тьфу-тьфу. Ага, наши вышли на позицию, нас прикрыли. Жужжит длинное ухо. У Николаевича не слышно толком, что ему говорят. Не как у Саши, но он, выслушав, сам информирует. Шлиппенбах предупредил. Тут где-то рядом зооферма. Так что, ежели увидите зверушку, типа хорька или еще чемехового, бойтесь. Завод сняли? Снял, потом неплохо бы еще скат с другого ракурса. Не вопрос. Теперь слева. К. Раута. Строймаркет инструменты. А немного на рогу. Смотри-ка, я думал, тут сотни будут пастись. И машин мало. Да похоже, у них вообще двери закрыты. А эти зомби, скорее всего, из этого завала автомобилей, что у КАДа. Вполне возможно. Вон слева вообще в рубашке стоит. В этот момент девятка по-цыгански с дымом и прокруткой колес проскакивает мимо нас и фитилит вперед. Да, не заскучаем определенно. Это он куда так ломанул? В Макдональдс? Точно туда. Пописать и покушать. По нему, судя, покушать. Нехай гнилья нажрется. Ну почему ж сразу гнилья? У них, может, только шпинат подвял. То есть как? Макдональдс, да и другие амерские рестораны для третьего мира славны огромным количеством всякой химии в еде. И консервантов там не видано, поэтому еда долго не портится. Голландцы и немцы на эту тему эксперимент ставили. Простенько и со вкусом. Гамбургеры и картошка фри из разных заведений были положены в закрытые банки. Гамбургер из Макдональдса не портился 3 недели. Картошка фри 4. Немецкая же продукция с голландской испортилась, как полагается, за несколько дней. В полный хлам. Что, действительно это правда? Правдее некуда, а наш клоун уже обратно выходит. Действительно, дуракам везет. Ишь, в двух руках тащит. Николаевич подруливает к девятке, куда реальный пацан складывает пакет с жратвой из мака. О, учитесь, пока жив. О, как надо, быстро и четко. Эти дохлые даже не чухнулись, а я их обнес момент конкретно. Ну, короче, там и вам хватит, если не засыте. Сколько там мертвых? А, с десяток я лаве взял, во. Круто. К слову, у тебя за спиной как раз кассирша. Пацан не успевает повернуть голову. Из старого УАЗа щелкает одиночный вышица из дверей мака девчонка, сильно рваной грязной форме этого ресторанчика, резко контрастирующий веселенькой жизнерадостной расцветкой и искаженным и восковым желтым лицом валится на бок. «Херня! Ей без мазы!» — самодовольно заявляет пацан. «Ага», — соглашается Николаевич. «Но за лаве лучше в Хонду заехать». «Короче, я сам знаю, блин, что мне делать. Усек, папаша?» «Нет проблем», — опять же спокойно говорит Николаевич. И провожает пацана взглядом, покатившись как раз в салон Хонды. «Вот за что я люблю этих кретинов? Не жалко будет, если что», — задумчиво замечает старшой. «Degeneration Next. Будем в ресторан заходить?» А кока-кола у них портится? Ну, я не знаю срок хранения отофосфорной кислоты, но думаю, что портится в этой самой большой фикции нечему. Ладно, потом с удовольствием послушаю. И в длинное ухо. Володя, Дима, к нам давайте. Зачистим Макдональдс. Внутри погром. И действительно, зомби всего с десяток. Зато кровище на полу, потерянная в панике обувь, разбросанные вещи, посуда, жратва, лужи кофе, женские сумочки, перчатки, шарф Зенита. Еще что-то давленное, раскромственное, испачканное. Чего не отнять у Макдональдса, там всегда было чисто. А тут как в вокзальном туалете, кстати, запах. Да, получается так, что не отсюда ли все началось. Вот все и ломанулись вон. Николаевич аккуратно обходит размазанное по полу дерьмо. Кого-то пронесло прямо в зале. Не успел удрать, засранец, похоже, если судить по следам на выход. Надо было с заднего фасада идти, там почище, а мы зачем-то поперлись как посетители. Привычка. Ладно, доктор, давайте своей малопулькой и старайтесь стекла не выбить. Цели малоподвижны. Видно, тут же все началось, чуть ли не в первый же день. Обратившиеся то ли в спячку впали, то ли еще что. Но визит пацана отреагировал только бывший у входа кассирша. Остальные начали шевелиться только сейчас, хотя в зале тепло. Вся техника и автоматика работают в штатном режиме. И это надо запомнить, что зомби без раздражителя отключаются. Может оказаться полезным. Кроме Димы, застрявшего почему-то у тела девочки в форме, остальные рядом. Ну да, тройка стандарт зачистки, а опер в тылу, значит. Парень с дурацкими дредами, две девушки, одетые совершенно одинаково, полный мужчина средних лет. Еще девчонка в форме. Отпирсингованный чувак непонятного возраста. Женщина, так и стоявшая у камня затылком. Краткострижный паренек, тоже в форме ресторана, курсант. Все, зал чист, больше никого нет. «Обратите внимание», — говорит подошедший опер. «Все с тяжелыми травмами, то есть умершие тут же очень и быстро. Раненые разбежались». Трудно не согласиться. Все упокоенные залиты кровью густо. У курсанта горло перепахано или скорее пережевано. Хотя кассирша у входа вроде как не так окровавлена. «Дим, а что ты там у нее смотрел? Ты тоже глянь, когда обратно пойдем. Характерные следы». «Ладно, ладно, пошли дальше, потом поговорить». Дальше в Макдональдсе оказывается еще в 5 зомби. Один, правда, пугает неосторожно открывшую кабинку в туалет. В итоге мы немного глохнем от истерической очереди Вовкиного ППСа. С остальными в рабочих помещениях разбираться просто. Еда и впрямь не испортилась. Шпинат подвял, остальное как и ожидалось. Опять же снимаю все внутри, на случай, если приедет выгребная команда. Выгребать что полезного найдут. Далековато, правда, от Кронштадта и от крепости. Ну да и в магазинах добра полезного немало. Подгоняем УАЗы к служебному входу. Ну и получается, как в рекламе. Действительно, МАК-авто. Набиваем пакетами салон. Благо Николай считает, что часть сбросим в кабину американца. Пока грузим, от ленты подтягивается полтора десятка зомби. К слову, и у ленты не толпа. Тут поблизости жилья не было. Все на авто приезжали. Потому не сравнить с теми магазинами, что в городе попадались. Там-то клиентура пеше сползалась. Память у них, что ли, выборочно работает. И сохраняются воспоминания о том, где была еда. «Помидоры мало взяли», – замечает Николаевич. «Чтоб все взять, грузовик нужен, а он у нас под бананами». «Ладно, закрыли дверь и покатили дальше, пока эти до нас не дочапали». «У кассирши притормозите». Притормаживает. «Ну да, прав опер, девочку словно стамеской тыкали в спину». «Видел один раз уже такое, действительно характерно». Давка возникла в дверях, а толпа жуткая штука. Затоптали бедную девочку. Женщины вообще чаще в таких давках погибают. Причем основные травмы они же и наносят своими каблуками-шпильками. Затоптали, да? Точно, а вы откуда так решили? Ай, в Минске видел. Пивной фестиваль летом. Все благодушные, добрые. А тут ливень хлынул. Все с хохотом с площади в метро кинулись. Кто-то на лестницу упал. Веселая толпа поднаперла. 53 человека убитых. Еще больше поломанных. 200. Ленту отснял? Нет, не успел. Так снимайте, что же вы мешкаете? Готово, еще вперед проехать.